И было все, как всегда, как бывало у них каждый вечер. Девчушка на пороге сосала палец, Реция стала на четвереньки, Реция ворковала и чмокала, Реция вынула из ящика стола кулек конфет. Так бывало всегда. Все по порядку. Так она устраивала все своим чередом. Они танцевали, они скакали по комнате. Он взял газету. «Сурый проиграл», — читал он, — «жара усиливается». Реция повторяла: «Сурый проиграл, жара усиливается». Это тоже входило в игру с внучкой миссис Филмер, и обе хохотали, и перебивали друг дружку, и шла игра своим чередом. Он очень устал. Ему было очень хорошо, хотелось спать, он закрыл глаза. Но как только он перестал видеть, шум игры стих, сделался странным. И уже было так, будто толпа кричит, что-то ищет и не находит, кричит и бежит мимо. Его потеряли. Он в ужасе дернулся. Что это? На буфете тарелка с бананами. Никого. Реция повела девочку к матери, ей пора было спать. Вот оно. Быть навек одному. Приговор, оглашенный еще в Милане, когда он вошел в комнату и увидел, что они кроют коленкор. Быть навек одному. Один. С буфетом, с бананами. Один распростертый, поверженный на этой холодной высоте, но не на холме, не на утесе. На диване миссис Филмер. Но видения, лица, голоса мертвых, где они? Перед ним была ширма с черными бамбуками и синими ласточками. Там, где он видел горы, видел лица, видел красоту, там была ширма. «Эванс!» — крикнул он. Никто не отозвался. Пискнула мышь. Не то штора прошелестела. Вот и голоса мертвых. Ему остались ширма, ведерко с углем, буфет. Что ж, ладно, пусть ширма, ведерко с углем, буфет, но тут Реция влетела в комнату, она быстро-быстро говорила. Пришло какое-то письмо, у всех меняются планы, теперь миссис Филмер не сможет поехать в Брайтон. Миссис Уильямс уже не удастся предупредить, и Реция находила, что правда, это ужасно, ужасно досадно, но взгляд ее упал на шляпку, и она подумала: может быть, надо чуть-чуть, и голос мелодически расплескался. «Черт побери!» — крикнула она. Ее ругательства тоже были одной из любимых их шуток. «Сломалась иголка!» Шляпка, девчушка, Брайтон, иголка. Своим чередом, все своим чередом. Она шила. Ей хотелось, чтобы он сказал, лучше стала шляпка или нет от того, что она чуть переместила розу. Она сидела на диване, у него в ногах. «Вот теперь они совсем счастливы», — вдруг сказала она, и шляпку отложила, потому что теперь она все-все могла ему сказать. Она могла ему сказать все, что придет на ум. Это было чуть не первое, что она поняла про него в тот вечер в том кафе, куда он вошел со своими приятелями-англичанами. Он вошел, как-то робко огляделся, и фуражка упала у него, когда он ее вешал. Ей это запомнилось. Она знала, что он англичанин, хоть и не похож на тех крупных англичан, которых обожала сестра. Он всегда был худенький. Но у него был красивый, свежий цвет лица. И своим большим носом, своими блестящими глазами, и тем, как он сел, немного сгорбясь, он напомнил ей, она часто ему говорила, молодого ястреба. В тот первый вечер, когда она его увидела, когда они играли в домино, а он вошел, он напомнил ей молодого ястреба. Но к ней он всегда был добр. Она ни разу не видела его злым или пьяным. Просто он страдал иногда из-за этой ужасной войны. Но и то, как только она входила, он брал себя в руки. Все, абсолютно все, любое затруднение в работе, все, что придет на ум, она тут же могла ему выложить, и он сразу ее понимал. Даже дома не так ее понимали. А он ведь старше ее и такой умный, такой серьезный. Хотел, чтобы она читала Шекспира, когда она еще и детскую сказочку по-английски не могла одолеть. Он был умный, ученый, он мог ей помочь, и она могла ему помочь. Но пока это шляпка, а потом, ведь поздно уже, сэр Уильям Брэдшоу. Она приложила руки к вискам и ждала, когда он скажет, нравится ему шляпка или не нравится. Она сидела, ждала, опустив веки. И он понимал ее душу. Она была как птичка, которая прыгает с ветки на ветку и всегда очень точно садится. Он следил за ее порханием. А она сидела в вольной, небрежной позе, своей излюбленной позе. И стоило ему что-то сказать, она сразу же улыбалась. Так птичка садится на ветку сразу, всеми коготками вцепляясь в сучок. Но вдруг он вспомнил. Брачев сказал: «Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны». Брэдшоу сказал: «Его надо научить отдыхать». Брэдшоу сказал, им надо расстаться. Надо, надо, почему надо? Разве Брэдшоу хозяин ему? Какое право имеет Брэдшоу говорить «не надо»? Спрашивал он. Это потому, что ты грозился покончить с собой, сказала Реция. Слава богу, теперь она все могла сказать Септимусу. Значит, он в их власти. Доум и Брэдшоу его одолели. Чудовище с красными ноздрями пронюхало все и говорит «надо!» Где бумажки? То, что он набрасывал. Она принесла бумажки, то, что он набрасывал, то, что она за ним записывала. Высыпала все на диван. Они вместе стали их разглядывать. Чертежи, рисунки, крошечные мужчины и женщины, размахивающие палочками, как оружием, с крыльями, ведь это же крылья за спиной. Круги, обведенные вокруг шиллингов и шестипенсовиков, солнца и звезды. Зигзаги пропасти с покорителями высот на них, связанными вместе, в точности как ножи и вилки. Море, и на нем лица, хохочущие, по-видимому, среди волн. Карта мира. «Сожги!» — кричал он. А теперь его записи. Как мертвые поют за рододендронами, оды к времени, беседы с Шекспиром, Эванс, Эванс, Эванс, его послание из страны мертвых, нельзя рубить деревья, сказать премьер-министру, всеобъемлющая любовь, смысл мира. «Сожги!» — кричал он. Но Реция их накрывала ладошками. Кое-что так красиво она считала. Она хотела их перевязать, конверта у нее не было, шелковой ленточкой. Если даже его увезут, она говорила, она поедет с ним. Их не могут разлучить против воли, она говорила. Она сравняла уголки, собрала бумажки в ровную стопку и почти не глядя их перевязывала. Она сидела с ним рядом, тут же сидела, думалось ему, будто сложив лепестки. Она дерево в цвету. А сквозь ветви глядело лицо законницы, достигшей святилища, где никто ей не страшен. Ни Доум, ни Брэдшоу. Чудо! Победа великая и окончательная! Он видел, как, спотыкаясь, она поднимается по страшной лестнице, осевшей под тяжестью Доума и Брэдшоу, которые никогда не весят меньше 70 килограммов, посылают Джон в суд, зарабатывают 10 тысяч в год и говорят о пропорциях, которые выносят каждый свой приговор. Доум говорит одно, Брэдшоу другое, и оба все-таки судьи, которые путают видение с буфетом, ничего толком не видят и однако же правят, однако же мучают. И вот их-то она победила. «Ну все», — сказала она. Она перевязала бумажки. «Теперь их никто не найдет, она их спрячет». И ничто, она говорила, не может их разлучить. Она сидела рядом и называла его так, как называется ястреб, не то ворон, который хоть и злой, и губитель полей, все равно вылитый он. «Никто их не разлучит», — она говорила. Потом она встала, чтобы идти в спальню складывать вещи. Но услышала внизу голоса, подумала, что, наверное, пришел доктор Доум и побежала вниз, чтобы его не впускать. Септимус слышал, она говорила с Доумом на лестнице. «Я пришел к вам по-дружески», — говорил Доум. «Нет, я вас не пущу к моему мужу», — сказала она. Он так и видел, распростершие крылья на сетке, она заграждала вход. Но Доум настаивал. «Пустите же меня, почтеннейшая», — сказал Доум и оттеснил ее. Доум был крепкого телосложения мужчина. Доум поднимался по лестнице. Сейчас ворвется, скажет, ну, схандрим, а? Доум его одолеет. Нет же, только не Доум, не Брэдшоу. Он встал, качнулся, неловко подпрыгнул на одной ноге, потом на другой. На ручке чистого красивого хлебного ножа миссис Филмер было вырезано хлеб. Не хочется его портить. Открыть газ поздно, сейчас войдет Доум. Можно бритвы, но Реция их убрала, всегда убирает. Остается только окно. Большое окно меблерашек в Блумсбери. Скучное, хлопотное, мелодраматическое предприятие открывать окно и выбрасываться. Это в их духе трагедия, не по душе ему или Реции, Реция всегда с ним. Доум и Брэдшоу любят такое. Он сел на подоконник. Он подождет до самой последней секунды. Ему не хочется умирать. Жизнь хороша, солнце светит, но люди... Старик спустился по лестнице в доме напротив и снизу уставился на него. Доум у двери. «Вот тебе!» — крикнул он и рванулся, ринулся вниз на оградку подвала миссис Филмер. «Трус!» — крикнул доктор Доум, врываясь. Реция подбежала к окну. Она увидела, она поняла. Доктор Доум и миссис Филмер столкнулись лбами. Миссис Филмер трясла фартуком и заталкивала ее в спальню. Бегали, бегали по лестнице вверх-вниз. Доктор Доум вошел белый, как полотно. Он весь дрожал и протягивал ей стакан. «Надо быть умницей и выпить вот это», — он говорил. «Что тут сладкое что-то? Потому что муж ее страшно изувечен, не придет сознание. Ей не надо на него смотреть, надо пощадить себя. Ей предстоит еще давать показания, бедняжки. Кто бы мог подумать? Дело секунды нашло, и никто совершенно не виноват», — объяснял он миссис Филмер. И какого черта ему это понадобилось, доктор Доум решительно не постигал. Ей казалось, пока она пила это сладкое из стакана, что она открывает стеклянную дверь и выходит в сад. Только где? Часы пробили. Раз, два, три. Какой разумный звук, не то что вся эта толчая и шушуканье. Как сам Септимус. Она почти совсем заснула. А часы били еще 4, 5, 6. И миссис Филмер махала фартуком, а они не внесут сюда тело. И казалось частью сада или флагом. Когда-то она видела, флаг тихо струился с мачты, давно, когда-то еще в Венеции, куда она ездила с тетей. Такие почести отдают павшим воинам, а Септимус был на войне. Воспоминания у нее почти все были счастливые. Вот она надела шляпку и бежит полями, только где это? Она бежит к какой-то горе, где-то у моря, потому что тут корабли и бабочки, чайки, и они сидели на скале. Они и в Лондоне там сидели, и сквозь сон в дверь спальни входили. Шумок дождя, шепот, шуршание сухих колосьев и ласка моря. Оно и казалось, в гулкой раковине несло их обоих, и что-то ей бормотало, и выплескивало ее на берег, и разбрасывало, рассыпало, как шелестящие на могиле цветы. «Он умер», — сказала она, и улыбнулась бедной старушке, которая ее стерегла, устремив честный голубой взгляд на дверь. «Они его сюда не внесут?» Но миссис Филмер только головой качала «нет, нет и нет». «Его увозят. Почему бы ей не сказать?» «Муж с женою должны до конца быть вместе», — так считала миссис Филмер. «Но надо слушаться доктора». «Пусть она поспит», — говорил доктор Доум, щупая у нее пульс. Она видела крупный очерк тела, темный, против окна. «Так это доктор Доум». «Тоже достижение цивилизации», — думал Питер Уолш. «Достижение цивилизации», — думал он, когда над уличным шумом взвился тоненький острый гудочек. Четко, быстро карета скорой помощи неслась в больницу, человечно, мгновенно подхватив какого-то бедолагу всего минуту назад где-то рядом на перекрестке. Кто-то упал без сознания, попал под машину, кому-то кирпич свалился на голову. Вот так идешь и не знаешь. Цивилизация. Когда приедешь с Востока, в Лондоне поражает прежде всего деловитость, собранность, дух солидарности. Все машины, все грузовики с готовностью тотчас пропускали скорую помощь. Мрачновато, пожалуй. А может быть, трогательно? Какое почтение к этой карете и к бедной жертве? Деловой человек поспешает домой, но тотчас со страхом вспоминает о собственной жене или о том, как легко бы он сам мог очутиться сейчас на клеенке в карете, рядом с врачом и сестрой. Но как раз думаешься о врачах да о трупах, сразу делаешься мрачным, сентиментальным. Слава богу, радость, даже вожделение какое-то, вызываемое тем, что ловит вокруг глаза, спасает от всех этих мыслей, гибельных для искусства, для дружбы, безусловно. И вообще, думал Питер Уолш, когда карета свернула, и тоненький острый гудочек был слышен из-за угла, и потом еще, пока она пересекала Tottenham Court Road, надсадно звеня. В том-то и преимущество одиночества. Наедине с собой можно делать, что хочешь. Плачь себе на здоровье, если не видит никто. Эта его впечатлительность была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу. Вечно он плакал не кстати или не кстати смеялся. «Что-то такое во мне, ничего не поделаешь», — думал он, останавливаясь возле почтовой тумбы, вдруг помутившийся от слез. «Из-за чего, спрашивается, плакать?» «Бог его знает. Наверное, глаза увидели какую-то красоту или просто сказался груз этого дня, который с утра с визита к Ларисе томил жарой, яркостью и кап-кап-капанием впечатлений одного за другим в погреб, где они останутся все в темноте, в глубине, и никто не узнает. Наверное, из-за этого... Из-за этой тайности полная и нерушимая жизнь, как сад, где, петляя, заглохшие тропы бегут к неведомым уголкам, вечно ошеломляет его. Да, именно ошеломляет. От таких вот мгновений захватывает дух, как сейчас возле почтовой тумбы напротив Британского музея, когда вдруг раскрывается связь вещей. Карета скорой помощи, жизнь и смерть. Буря чувств его вдруг будто подхватила и унесло на высоченную крышу, и внизу остался только голый, белый, ракушками усыпанный пляж. Да, она была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу, это его впечатлительность. Как-то Клариса, когда они ехали вместе в автобусе наверху, Клариса, у которой в те времена стремительно менялось настроение, то она в отчаянии, то сияет и вечно как натянутая струна, и всегда с ней бывало так интересно, она примечала забавные сценки людей или вывески из автобуса, когда они колесили по Лондону и набирали, бывало, полные сумки сокровищ на Каледонском базаре. Клариса как-то сочинила целую теорию. У них вообще хватало теорий, бездна разных теорий, как обычно у молодых. Ей хотелось объяснить это чувство досады. Ты никого не знаешь достаточно, тебя недостаточно знают. Да и как узнаешь другого? То встречаешь человека изо дня в день, то с ним полгода не видишься, или годами. Удивительно, он соглашался с Кларисой, как недостаточно мы знаем людей. И вот на Шафтсбери-авеню в автобусе она сказала, она чувствует, что она всюду, сразу всюду. Не тут-тут-тут, она ткнула кулачками в спину автобусного кресла, а всюду. Она помахала рукой вдоль Шафтсбери-авеню. Она в этом во всем. И чтобы узнать ее или там кого-то еще, надо свести знакомство кое с какими людьми, которые ее дополняют, и даже узнать кое-какие места. Она в странном родстве с людьми, с которыми в жизни не перемолвилась словом. То вдруг с женщиной просто на улице, то вдруг с приказчиком, или вдруг с деревом, или с конюшней. И вылилось это в трансцендентальную теорию, которая при Кларисином страхе смерти позволяла ей верить, или она только так говорила, будто верит, при ее-то скептицизме, что раз очевидное, видимое в нас до того зыбко в сравнении с невидимым, которое со стольким совсем еще связано. Невидимое это и остается, возможно, в другом человеке каком-нибудь, в месте каком-нибудь, доме каком-нибудь, когда мы умрем. Быть может. Быть может. Если оглянуться хотя бы на их долгую, почти 30-летнюю дружбу, ее теория кажется очень правдоподобной. Уж как короткие, отрывочные, часто мучительные их свидания из-за его долгих отлучек, из-за помех. Скажем, сегодня вошла эта Элизабет, длинноногая же ребеночек, красивая, бессловесная. Только-только он разговорился с Кларисой. А вот ведь их роль в его жизни безмерна. Просто загадка какая-то. Тебе дается маленькое, острое, колкое зернышко, свидание. Частенько соднящее. И потом, далеко, в самых неподходящих местах, это зернышко вдруг и взойдет. Обдаст ароматом и тронет, раскроется зрению, осязанию, вкусу и чувству и мысли, пролежав много лет неведомо где. Клариса настигала его на палубе, в Гималаях. Совершенно необъяснимо, ни с того ни с сего могла же Салли Сеттон, добросердечная пылкая дурища, вдруг вспомнить его при взгляде на голубую гортензию. Она больше всех на него повлияла. И вечно она настигала его, хочешь не хочешь. Холодная, надменная, придирчивая. А то восхитительная, милая, как пастбище какое-то в Англии или жневье. Чаще он ее видел не в Лондоне, а в деревенской тиши. Сцена за сценой в Бортоне. Вот и гостиница. Он пересек холл, где высились красные кресла рядом с диванами и чахли в катках остролистые пальмы. Барышня за конторкой подала ему ключ и несколько писем. Он пошел наверх по лестнице. Чаще всего она видится ему в Бортоне поздним летом. Он гостил у них по неделе, а бывало и по две, как в те поры водилось. То она стоит на горе, придерживает руками волосы, развивается ее плащ, она им кричит, чтоб поглядели на северн. Или в лесу. Она кипятит чай, пальцы не слушаются. Дым выделывает Книксон и веет им в лица, и за ним сквозит маленькое розовое лицо. А как-то она попросила напиться у какой-то старушки. Потом-то вышла еще на крыльцо и глядела им вслед. Они всегда ходили пешком. Остальные ездили. Она терпеть не могла ездить, она не любила животных, кроме того своего пса. Они истоптали с нею долгие мили дорог. Она, бывало, вдруг остановится, чтобы разобраться в округе, и тащит его в противоположную сторону, и все время они спорили. Толковали о поэзии, о знакомых, о политике, у нее тогда были радикальные взгляды. и ничего-то не замечали кругом, разве что она вдруг замрет, вскрикнет при виде какого-нибудь дерева или полянки и потребует, чтобы он тоже непременно взглянул, и дальше опять по колючей стерне. Она впереди, с каким-то цветочком для тетки, и при всей своей хрупкости неутомима. В Бортон являлись уж в сумерки. После ужина старый Брайткопф раскрывал фортепиано и пел совершенно без голоса. А они, рухнув в кресло, долго давились хохотом, не выдерживали, прыскали ни с того ни с сего. Брайткопф, предполагалось, не слышал, а наутро она уже снова порхала перед домом, как трясогузочка. А, да тут от нее письмо. Синий конверт, ее рука, и нельзя его не прочесть. Снова встреча, сулящая муку. Прочесть ее письмо стоит бездны усилий. Как божественно, что она его повидала, она должна ему это сказать. И все. Он расстроился, разозлился. И зачем она ему написала? После всех его рассуждений, словно удар под вздох. Почему она, наконец, не оставит его в покое? Вышла же за своего Делауэя и столько лет прелестно с ним прожила. В этих гостиницах не очень-то отведешь душу, наоборот. Кто только не нацеплял свою шляпу на этот крюк, даже мухи, если подумать, перепробовали 1000 разных носов перед тем, как примоститься на твоем. Ну а сразу бьющая в глаза чистота и нечистота, собственно. Так, оголенность и холод. Нечто, предписываемое распорядком. Кислая Матрона ни свет ни заря тут сопела, гоняла девушек с голубыми носами, заставляла драить, скрести, что есть мочи. Будто новый постоялец баранья нога, которую надлежит поднести на безупречно вымытом блюде. Для сна, будьте любезны, кровать, сидеть, пожалуйста, кресло. Чистить зубы, брить подбородок, вот вам стаканчик, вот зеркало. Книги, письма, халат раскинулись на безличности дивана с вопиющим нахальством. Это Кларисино письмо раскрыло ему на все глаза. Божественно, что тебя повидала. Она должна ему сообщить. Он сложил листок, сунул куда-то. Ни за что он не станет его перечитывать. Письмо, чтоб оно попало к нему в 6 часов, она написала, едва он вышел из комнаты. Запечатала, наклеила марку, кого-то послала на почту. Очень, как говорится, похоже на нее. Она расстроилась из-за его визита, нахлынули разные чувства. Пока целовала у него руку, на минуту обо всем пожалела, даже ему позавидовала. Вспомнила, может быть, он по лицу ее видел какие-то давнишние его слова, как они преобразуют мир, если она согласится за него выйти. И вот на деле. До таких лет дожили, и никаких свершений. Потом со всей этой неукротимой энергией она заставила себя все отмести. Ведь подобной твердости, выдержки, силы в преодолении препятствий он больше ни в ком не встречал, да. Но сразу же, едва за ним захлопнулась дверь, все переменилось. Ей стало его мучительно жаль. Она начала гадать, чем бы только доставить ему радость, ей единственно верное всегда невдомек. И он увидел воочию, слезы бегут у нее по щекам, она бросается к бюро и набрасывает единственную строчку, которая должна его встретить при возвращении. Божественно, что тебя повидала. И она ведь это искренне. Вот Питер Уолш расшнуровал ботинки. Но ничего бы не вышло хорошего, если бы они поженились. Другое, в конце концов, получилось куда натуральней. Это странно, но это правда. Это бездна народу чувствовала. Питер Уолш, который только-только сносно устроился и исправно служил на ничем не примечательной службе, нравился людям, хотя и слыл чудаком и заносился слегка. Странно, что он сейчас, именно когда волосы посидели, приобрел удовлетворенный вид, будто все ему нипочем. Это и привлекало женщин. Им было лестно именно в нем прозревать недостаток мужественности, некую заковыку. Возможно, весь секрет его в том, что он такая книжная душа, не может, заглянув к вам на минутку, не поддеть книжку на столе. Он и сейчас читал, пустив по полу шнурки. Или в том, что он джентльмен, это видно, потому как он выбивает трубку и, конечно, по его обращению с женщинами. Ей-богу, прелестно и немножко смешно, до чего легко иная девица, без капли соображения, умеет его обвести вокруг пальца. Но себе же на голову. То есть, хоть он и покладистый, благодаря веселости нрава и приличному воспитанию приятен в обхождении, но до известных границ. Она что-то скажет и... Нет-нет, он ее видит насквозь. Это невыносимо, нет-нет. А потом он может кричать и держаться за бока и хохотать в мужской компании. Он был самый тонкий ценитель хорошей кухни на всю Индию. Он мужчина. Но не из тех, кто вызывает почтение, и слава тебе, Господи. Не то что майор Симмонс, к примеру, никоим образом считала Дейзи, которая, несмотря на своих двоих детей, вечно их сравнивала. Он стянул ботинки, вывернул карманы. Вслед за перочинным ножиком выпорхнула фотография Дейзи на веранде. Дейзи вся в белом, с фокстерьером на коленях, прелестная, смуглая. Лучший ее снимок. Все, в конце концов, получилось так натурально. Натуральней гораздо, чем было с Кларисой. Без мук, без хлопот, без вычур и вымученности. Как по маслу. И смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка на веранде кричала, так и стоит в ушах. «Да, да, она для него готова на все!» — она кричала. Вот уж не назовешь ее сдержанной. «На все, что ему угодно!» — она кричала и бежала ему навстречу, не боясь посторонних взглядов. А всего 24 года. И двое детей. Да. Да, в его возрасте угодить в такую историю. Он среди ночи просыпался в холодном поту. Предположим, они поженятся. Ему-то, скажем, будет прекрасно. Ну, а она? Миссис Бёрджесс, она вполне ничего и не сплетница, он ей доверился. Считал, что его отлучка в Англию, якобы ради адвокатов, позволит Дейзи очнуться. Понять, что к чему. Речь идет о ее положении, о социальных барьерах, она должна подумать о детях. В один прекрасный день она станет вдовою с прошлым и будет влачить жалкое существование в захолустье, и чего доброго пустится во все тяжкие. «Вы сами знаете», — сказала миссис Бёрджесс, — «ну, этих, наштукатуренных». Но Питер Уолш только отмахнулся. Он покамест не собирается умирать. «Впрочем, пусть решает сама, сама пусть соображает», — думал он, шлепая в носках по номеру, расправляя белую рубашку. «Он же идет к Ларисе, а можно пойти в мюзик-холл, а можно остаться в номере и почитать интересную книжицу, которую написал давнишний знакомый еще по Оксфорду. Уйти бы на пенсию, и тогда он вот чем займется. Будет писать книжки. Поехать бы в Оксфорд, порыться в каталогах Бодлианской библиотеки». И напрасно смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка бежала к краю террасы, напрасно махала руками, напрасно кричала, что ей все равно пусть осуждают. Она о нем бог знает какого мнения, и вот этот безупречный джентльмен. Дивный, прекрасный, возраст для нее не играет абсолютно никакой роли. Шлепает в носках по гостиничному номеру в Блумсбери, бреется, умывается, и покуда он берет в руки кружку, складывает бритву, мысль гуляет по каталогам Бодлианской и докапывается до кое-каких мелочей, которые его занимают. И он может с кем угодно по пути заболтаться и будет ее подводить, и все чаще и чаще будут опоздания к обеду, и сцены, когда Дейзи будет требовать поцелуев, и никогда ему не решится на окончательный шаг, хоть он ей искренне предан. Словом, вероятно, миссис Бёрджесс права. И не лучше ли ей его позабыть и запомнить таким, каким он был в августе 22-го? Тенью на меркнущем перекрестке, тающей, покуда уносится вдаль двуколка, и ее уносит, и она, надежно стянут ремнями на заднем сиденье, и руки раскинуты, и тень уже тает, уже исчезает, она кричит, что готова на все, на все, на все. Никогда он не понимал, что, собственно, на уме у других. Ему все труднее сосредоточиться. Он завертелся, погряз в своих личных делах, то он раскисает, а то ему весело. Он зависим от женщин, рассеян, изменчив, и чем дальше, тем меньше, думал он, намыливая подбородок, способен постичь, отчего бы Кларисе просто-напросто не подыскать им жилье, не пригреть Дейзи, не ввести ее в общество. А он бы тогда... Да-да, что? Он бы мешкал и медлил. В данный момент он перебирал разные ключи и бумажки, возился и тешился, короче говоря... Наслаждался одиночеством, и ничего-то ему больше не нужно. Но, с другой стороны, он же как никто нуждается в людях. Он застегнул жилет. Это просто сущее бедствие. Ему необходимо торчать в курительных, болтать там с полковниками, и он любит гольф, любит бридж, и всего больше он любит женское общество. Тонкость женской дружбы, женскую верность и храбрость, величие в любви, которая хоть имеет свои издержки, ненаглядно хорошенькое личико темнело поверх конвертов. «Есть прелестный цветок, украшающий нашу судьбу, а вот ведь не может он решиться на окончательный шаг, и вечно он склонен к оглядке. Клариса в нем что-то навсегда покалечила, легко устает от немой преданности, ищет рассеяния. Хотя сам с ума бы сошел, если б Дези влюбилась в другого, просто с ума бы сошел. Ведь он ревнив, непристойно ревнив по природе, какая мука. Да, но где ножик, часы, печатка, блокнот и Кларисино письмо? Он не станет его перечитывать, но все же приятно. И где фотография Дези? Так, а теперь обедать. За столиками ели. Сидели вокруг цветочных ваз, кто переодевшись к обеду, кто не переодевшись, пристроив рядами сумки и шали, изображали спокойное равнодушие к непривычному множеству блюд, светились довольством, ибо обед им был по карману, превозмогали усталость, ибо набегались за день по магазинам и памятникам, озирали с любопытством зал и входящего приятного в роговых очках джентльмена, любезно изготовлялись передать меню, поделиться полезными сведениями, кипели желанием нащупать в беседе что-то сближающее, не земляки ли случайно, скажем, родом из Ливерпуля, нет ли однофамильцев знакомых, украдкой вскидывали глазами, вдруг осекались, вдруг забывались в семейственных шуточках, за столиками ели, обедали, когда мистер Уолш вошел и занял место около занавеса. Он ничего, разумеется, особенного не говорил, ибо, сидя один за столиком, адресоваться он мог только к официанту, но то, как смотрел он в меню, как сидел, как отмечал указательным пальцем вино, как внимательно, однако же не самозабвенно, занялся он едой, вызывало к себе уважение. И в продолжение обеда, ничем не высказываясь, оно прорвалось за столиком, где сидели Моррисы, когда мистер Уолш, завершая обед, произнес «груши бере». Отчего произнес он это так скромно и вместе с тем твердо, с видом человека дисциплинированного и сознающего свои неотъемлемые права, ни младший Чарльз Моррис, ни старший Чарльз, ни мисс Элейн, ни тем более миссис Моррис объяснить не смогли бы. Но потому как он выговорил «груши бере», сидя один за столиком, они ощутили, что в этом законном требовании он рассчитывает как-то на их участие. Угадали в нем поборника дела, которое тотчас стало их собственным, и тотчас взгляды их встретились, и когда все вместе они подошли к курительной, уже совершенно естественно показалось чуть-чуть поболтать. Разговор получился не очень глубокий, в основном про то, какая бездна народу в Лондоне. Как он изменился за последние 30 лет, мистер Моррис предпочитал Ливерпуль, миссис Моррис посетила выставку цветов в Вестминстере, и все они видели принца Уэльского. И тем не менее, думал Питер Уолш, ни одно семейство на свете не идет ни в какое сравнение с Моррисами. Ни единое. Как они мило друг к другу относятся. И наплевать им на высшие классы, что им нравится, то им и нравится. И молодой человек заработал стипендию в техническом училище в Лидсе. И Элейн готовится вступить в отцовскую фирму, и у старой дамы, она, вероятно, одних с ним лет, дома еще трое детей, и у них две машины. Но мистер Моррис все равно чинит обувь по воскресеньям. «Грандиозно, просто грандиозно», — думал Питер Уолш, держа в руке рюмку с ликером. Он покачивался на пятках посреди красных плюшевых кресел и пепельниц. И он был очень доволен собой от того, что понравился Моррисам. Да, им понравился господин, сказавший «груши бере». Он это чувствовал, он им понравился. Он пойдет на Кларисин прием. Морриса откланивались, но они еще увидятся непременно. Он пойдет на Кларисин прием, ведь надо спросить у Ричарда, что они затевают в Индии, консервативные олухи. И что дают в театрах, в концертах. Ах, еще сплетни, сплетни. Да, душа человеческая, думал он. Наше «я» прячется, словно рыба в пучине морской, снует там во мгле, огибая гигантские водоросли, промчится по солнечной высветленной полосе и снова во тьму, пустую, густую, холодную. А то вдруг взметнется вверх, разрезвится на прохваченных ветром волнах. Просто необходимость какая-то встрепенуться, встряхнуться, зажечься, поболтать, поболтать. Что правительство намеревается, Ричард Делла уж, конечно, осведомлен, предпринять относительно Индии. К вечеру стало душно, мальчишки-газетчики разносили в плакатах красным и крупным шрифтом возвещаемую жару, и потому перед гостиницей выставили плетеные кресла, и там сидели, курили, подтягивали вино. Сел в плетеное кресло и Питер Уолш. День, лондонский день, можно было подумать, едва начинался. Как женщина, сбросив затрапезное платье и беленький фартучек, надевает синее и жемчуга, Все плотнее день сменял на дымчатое, наряжался к вечеру. И с блаженным выдохом женщины, скидывающей надоевшую юбку, день скидывал пыль, краски, жару. Редело уличное движение. Элегантная звонкость автомобилей замещала тяжелый грохот грузовиков. И там и сям в пышной листве блестели уже густые жирные пятна. «Я ухожу», — будто говорила вечерняя заря. И она выцветала и блекла над зубцами и выступами, над округлыми островерхими контурами домов, гостиниц и магазинов. «Я блекну», — говорила она, — «мне пора». Но Лондон и слушать ничего не хотел. На штыках возносил ее к небу и силком удерживал на своей пирушке. Ибо после прошлого наезда Питера Уолша в Англию свершилась великая революция, введение летнего времени. Длинный вечер был ему внове, волнующее переживание. Когда мимо идут юнцы с портфелями, наслаждаясь свободой и втайне ликуя от того, что ступают по прославленному тротуару. Дешевый несколько и показной, если хотите, но все же восторг пылает на лицах. И одеты все хорошо. Телесного цвета чулки, прелестные туфли. Впереди блаженных 2 часа в кинематографе. Лица тоньше, умнее в этом и желто-синем свете. На листве же деревьев мертвенный лиловатый налет, она мерцает, будто сквозь водную толщу. Листва затонувшего града. Красота поражала Питера Уолша и бодрила. Пусть их, вратившиеся из Индии англичане, он знает их множество, торчат, как им и положено, в своем восточном клубе и брюзжат о конце света. А Питер Уолш, вот он, молодой, как никогда. Завидуют юнцам из-за летнего времени, да мало ли из-за чего еще, и девичий голос, хохот служанки, все вещи неуловимые, зыбкие, наводят на мысль, что вся пирамида, в юности представлявшаяся незыблемой, вдруг поддалась. Как давила она, как прижимала женщин в особенности, словно те бедные цветы, которые Кларисина тетя Елена бывало распластывала между листами серой бумаги и сверху придавливала толстым лексиконом «литре», устроившись после ужина под абажуром. Она уже умерла, Клариса как-то писала, ослепла на один глаз. Было бы блистательным приемом, мастерским штрихом природы, если б тетя Елена остекленела вся. Ей бы умереть, как коченеет пташка, всеми коготками вцепившись в ветку. Она человек другого поколения, но до того цельная, законченная, что навеки останется на горизонте белокаменно-высокая, как маяк, отмечающий пройденный этап увлекательной и долгой-долгой дороги, этой нескончаемой... Он нащупал в кармане медяк купить газеты и выяснить, чем там закончилась уссура с Йоркширем. Он так 1000 раз вынимал медяк, опять суррой проиграл. Нескончаемой жизни. Но крикет не просто игра, крикет больше. Это выше его сил, не прочесть про крикет. Итак, сперва о матче. Потом он прочел о жаре, потом шел рассказ об убийстве. Когда какой-то жест повторяешь 1000 раз, он все больше говорит душе, обогащает, хотя, разумеется, в то же время делается машинальным, тускнеет. Прошлое обогащает и опыт, и когда 2-3 ты в жизни любил, обретаешь способность, которой нет у юнцов, вовремя ставить точку и плевать на разные пересуды и не слишком-то обольщаться. Он положил газету на столик и встал, хотя, не забыть бы плащ и шляпу, если быть честным, вот же сегодня он отправляется на прием и в таком возрасте весь полон неясных надежд. Что-то его ожидает. Но что? Во всяком случае, красота. Не грубая красота для глаз. Это не просто ведь красота, когда Бетфорд Плейс впадает в Рассел-сквер. Да, разумеется, стройность, простор, четкость коридора. Но вдобавок светились окна, и оттуда неслись фортепианные ноты и взвой граммофона. И там пряталась радость. И то и дело она обнаруживалась, когда в незавешенном окне, в отворенном окне, взгляд различал застолье, кружение пар, увлеченных беседой мужчин и женщин, а служанки рассеянно поглядывали с подоконников, своеобразный их знак, что все дела переделаны, и сушились на планках чулки, и кое-где были кактусы и попугаи. Загадочная, восхитительная, бесценная жизнь. А на площади, куда скользили стремительно, чтобы тотчас исчезнуть за поворотом такси, толклись влюбленные и в обнимку прятались под лиственный ливень, и так это было трогательно. Так они были сосредоточенно тихи, что хотелось скорее прошмыгнуть мимо, чтобы своим нечестивым присутствием не разрушить священного действа. И это тоже было славно. Но дальше, дальше, под яркость и жаркость огней. Плащ на нем развивался, и он шел своей неописуемой, странно летящей походкой, слегка подавшись вперед, заложив руки за спину. Глядя все еще по истребиному, он шел по Лондону. Шел к Вестминстеру, глядя по сторонам. Все, что ли, сегодня собрались в гости? Швейцар распахивал двери перед старой величавой Матроной в туфлях на пряжках и с тремя страусовыми перьями в волосах. Двери распахивались и перед дамами, как мумии, спеленутыми в цветастые шали, простоволосыми дамами. А в богатых кварталах мимо колонн, к воротам, в легких накидках, с гребнями в прическах, поцеловав на ночь детишек, шли женщины. Мужья их дожидались возле автомобилей, трещали моторы, развивались плащи. Все отправлялись куда-то. И от того, что все время распахивались двери и оттуда выходили, казалось, будто Лондон скопом спускается с лодочки, мотающейся на волнах. Будто город весь стронулся и сейчас поплывет в карнавале. А Уайтхолл был похож на каток, на серебристый каток, по которому носятся пауки. И чувствовалось, как плотно висит вокруг дуговых ламп мошкара. И многие из-за жары останавливались поболтать. А в Вестминстере судья в отставке, надо думать, весь добросовестно в белом сидел у своих дверей. В Индии отслужил, надо думать. А вот и скандал какой-то, подгулявшие женщины, пьяные женщины. Здесь всего один полицейский, и расплываются в небе дома. Здесь большие дома, купола, соборы, парламенты. И дальний, полый, отуманенный крик парохода с реки. Но это ведь ее уже улица, Кларисина улица. Машины обтекали угол, как вода обтекает сваи моста. Сплошной лентой, потому, наверное, что спешили на прием, на Кларисин прием. Холодный поток зрительных впечатлений уже отплескивался от глаз, как жидкость стекает со стенок переполненного кувшина. Пора и уму включиться. Телу пора изготовиться, сжаться. Пора войти в этот дом, ярко озаренный дом, в эту дверь, к которой подкатывают автомобили, выпуская сверкающих женщин. Собраться с духом и... Крепись, сердце. Он приоткрыл большое лезвие перочинного ножа. Люси опрометью сбежала по лестнице. Она только заскочила в гостиную, поправила ковер, подвинула стул, постояла минутку и прочувствовала, как на любой взгляд все тут чисто, ярко, красиво, хорошо устроено. И какое прекрасное серебро, и медные каминные приборы, и новая обивка стульев, и расписной желтый занавес. Все-все она одобрила и услышала гул голосов. Уже отобедали. Надо лететь, лететь. Агнес сказала, премьер-министр тоже будет. При ней говорили в столовой, когда она вносила на подносе бокалы. Какая разница, одним премьер-министром больше или меньше. Это было совершенно безразлично сейчас для миссис Уокер, хлопотавшей среди блюд, кастрюль, дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, мороженец, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинга, которые, как судомойки, не лезли из кожи. Все сваливались на нее, загромождали стол, стулья, огонь ревел, пылал, глаза резало электричество. И к ужину еще не накрыли. Так что, само собой, миссис Уокер было просто безразлично. Одним премьер-министром больше или меньше. Леди уже пошли наверх. Леди пошли одна за другой по лестнице, миссис Дэллоуэй шла последняя и всегда почти что-нибудь передавала на кухню. Один раз передала большой привет миссис Уокер. На утро они обсудят все блюда, суп, семгу. Семга миссис Уокер знала, как всегда, не очень-то удалась. Она вечно нервничает из-за десерта, а семгу оставляет на Дженни. Вот семга вечно и не удается. Но одна дама со светлыми волосами и вся в серебре сказала, Люси передала, когда внесли семгу, неужели сами готовили? Все-таки семга огорчала миссис Уокер, пока она двигала блюдо, убавляла и прибавляла огонь. В столовой захохотали. Вот голос один, опять хохот, это господа веселятся, когда дамы ушли. А тут вбежала Люси, такайская. Мистер Дэллоуэй посылал за такайским, за лучшим королевским такайским. Его несли по кухне. Люси через плечо сообщала, какая хорошенькая мисс Элизабет. Просто душечка, глаз не оторвешь. В розовом платье и в бусах, которые ей мистер Дэллоуэй подарил. Дженни пусть не забудет песика, Фоксика, мисс Элизабет, он кусачий. Его заперли, и мисс Элизабет говорит, а вдруг он попросится. Пусть Дженни не забудет песика. Но Дженни не собиралась сейчас бежать наверх, когда тут столько народу. У двери еще машина, звонят, а в столовой господа такайское пьют.